Весна у них началась с покрова Святой Богородицы. Празднуют память шейха Аладдина и начало весны через 2 недели после покрова. 8 дней длится праздник, а весна у них длится 3 месяца. И лето 3 месяца, и зима 3 месяца, и осень 3 месяца. Бидар – стольный град Гундустана Бессерменского. Город большой, и людей в нем очень много. Султан молод, 20 лет, бояре правят, а княжат хорасанцы, и воюют все хорасанцы. Живет здесь боярин-хорасанец Мелик ат-Туджар. Так у него 200 тысяч своей рати, а у Мелик-хана 100 тысяч, а у Фарад-хана 20 тысяч, и многих ханов по 10 тысяч войска, а султаном выходит 300 тысяч войска его. Земля многолюдна, да сельские люди очень бедны, а бояре власть большую имеют и очень богаты. Носят бояр на носилках серебряных, впереди коней ведут золотой сбруи, да 20 коней ведут, а за ними 300 всадников, да пеших 500 воинов, да 10 трубачей, да с барабанами 10 человек, да свирельников 10 человек. А когда султан выезжает на прогулку с матерью, да с женой, да за ним всадников 10 тысяч следует, да пеших 50 тысяч, а слонов выводят 200, и все в золоченых доспехах, а перед ним трубачей 100 человек, да плюсунов 100 человек, да ведут 300 коней верховых в золотой сбруи, да 100 обезьян, да 100 наложниц, гаурыки называются. Во дворец султана ведет 7 ворот, а в воротах сидят по 100 стражей, да по 100 пестов кафиров. Одни записывают, кто во дворец идет, другие, кто выходит. А чужестранцев во дворец не пускают. А дворец султана очень красив, по стенам резьба да золото, последний камень. И тот в резьбе да золотом расписан очень красиво. Да во дворце у султана сосуды разные. По ночам город Бидар охраняет 1000 стражей под начальством Кутувала. На конях и в доспехах, да в руках у каждого по факелу. Продал я своего жеребца в Бидаре и сдержал на него 68 футунов. Кормил его год. В Бидаре по улицам змеи ползают длиной по 2 сажени. Вернулся я в Бидар из Кулунгири на Филиппов пост, а жеребца своего продал на Рождество. И жил я здесь, в Бидаре, до Великого поста и со многими индусами познакомился, открыл им веру свою, сказал, что не бессерменин я, а веры Иисусовой христианин, имя мое Афанасин, а бессерменское имя Хаджа Юсуф Харасани. И индусы не стали от меня ничего скрывать, ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать. Расспрашивал я их о вере, они говорили мне, веруем в Адама, а Буты говорят, и есть Адам, и весь род его. А всех вер в Индии 84 веры, и все веруют в Будда. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Иные из них баранину да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядину никто не ест. Пробыл я в Бидаре 4 месяца и сговорился с индусами пойти в Парват, где у них Будхана, то их Иерусалим, тоже, что для бессермен Мекка. Шел я с индусами до Бухтаны месяц, и у той Бухтаны ярмарка 5 дней длится. Велика Будхана с полтвери, каменная, да вырезанные в камне деяния Будда. 12 венцов вырезано в круг Будханы, как Буд чудеса совершал, как являлся в разных образах. Первый в образе человека, второй человек, но с хоботом слоновым, третий человек, а лик обезьяний, четвертый наполовину человек, наполовину лютый зверь, являлся все с хвостом, а вырезан на камне, а хвост сажень, через него переброшен. На праздник Будда съезжается к той Будхане вся страна индийская. Да у Будханы бреются старые, молодые, женщины и девочки. И сбривают на себе все волосы, бреют и бороды, и головы, и идут к Будхане. С каждой головы берут по 2 шешкени для Будды, а с коней по 4 футы. А съезжается к Будхане всего людей 20 тысяч лакхов, а бывает время и 100 тысяч лакхов. Будхане же Буд вырезан из камня черного, огромный, да хвост его через него перекинут, а руку правую поднял высоко и простер, как Юстиниан, царь цареградский, а в левой руке у Будда копье, на нем не надето ничего, только бедра повязкой обернуты, а лик обезьяний, а иные будто совсем ноги, ничего на них не надето, срам не прикрыт, а жены бутовы ногими вырезаны со срамом и с детьми, а перед бутом бык огромный из черного камня вырезан и весь позолочен, и целуют его в копыта, и сыплют на него цветы, а на бут и на бута сыплют цветы. Индусы же не едят никакого мяса, ни говядины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины, хотя свиней у них очень много. Едят же днем два раза, а ночью не едят, и ни вина, ни сыты не пьют, и с бессарменами не пьют, не едят. А еда у них плохая, и друг с другом не пьют, не едят, даже с женой. А едят они рис, да кхичри с маслом, да травы разные едят, да варят их с маслом, да с молоком, а едят все правой рукой, а левую не берут ничего, ножа и ложки не знают, а в пути, чтобы кашу варить, каждый носит котелок, а от бессермен отворачиваются, не посмотрел бы кто из них в котелок или на кушанье, а если посмотрит бессерменин, то еду не едят, потому едят, накрывшись платком, чтобы никто не видел».